Послесловие автора. Прежде чем вы начнете читать это короткое послесловие, я прошу вас на секунду, и пусть вас это не затруднит, заглянуть на страницу с посвящением в начале книги. Я подожду. Спасибо. Я хочу, чтобы вы знали, что Фрэнк Мюллер начитал несколько моих книг для аудиорынка, начиная с 4 сезонов. Именно тогда я познакомился с ним в Records Book в Нью-Йорке, и мы сразу понравились друг другу. Эта дружба длилась дольше, чем некоторые из моих читателей смогли прожить. По ходу нашего сотрудничества Фрэнк записал 4 первых романа из цикла «Тёмная башня», и я слушал его записи, а это порядка 60 кассет, готовясь закончить историю «Стрелка». Прослушивание — идеальное средство для такой подготовки, потому что ухо воспринимает все, тогда как торопящийся глаз, а иногда и усталый мозг, может пропускать слова. Именно к этому я и стремился, полному погружению в мир Роланда, и именно это Фрэнк мне и обеспечил. Вернулось ощущение свежести и новизны, которое я потерял где-то по пути. Ощущение, что Роланд и его друзья — реальные люди, со своей внутренней напряженной жизнью. Когда я указывал в посвящении, что Фрэнк слышал голоса в моей голове, я говорил чистую правду, как я это понимал. И оказавшись в роли более мирной пещеры двери, он вернул их к жизни. Оставшиеся книги закончены. Эта доведена до чистых листов, две последние еще в правке. И в значительной степени я обязан этим Фрэнку Мюллеру и его вдохновенному чтению предыдущих романов. Я надеялся, что Фрэнк начитает на аудиокассеты и 3 последние книги цикла «Тёмная башня». Не адаптированные. Я не разрешаю адаптировать мои произведения и вообще адаптацию не одобряю. И он горел желанием это сделать. Мы обсуждали эту возможность за обедом в Бангаре в октябре 2001 года, и он упомянул, что романы цикла «Тёмная башня» — его безусловные фавориты. Поскольку он начитал на кассеты более 500 книг, эти слова пролились бальзамом на сердце. А менее чем через месяц после нашего обеда и оптимистичной, устремленной в будущее дискуссии, Фрэнк ехал на мотоцикле по автостраде в Калифорнии и попал в жуткую катастрофу. Случилось это через несколько дней после того, как он узнал, что должен второй раз стать отцом. Он был в защитном шлеме, который и спас ему жизнь. Мотоциклисты, возьмите это на заметку. Но все равно получил серьезные травмы, главным образом неврологические. Так что записывать последние романы цикла «Тёмная башня» он не сможет. Последней работой Фрэнка стал роман Клайва Баркера «Каньон холодное сердце», начитывать который он закончил в сентябре 2001 года, незадолго до инцидента. Если только не произойдет чудо, трудовая деятельность для Фрэнка Мюллера закончилась. Его реабилитация, которая может занять всю оставшуюся жизнь, только началась. Ему необходима как забота, так и профессиональная помощь. И то, и другое стоит денег, которых, как правило, у представителей свободных профессий много не бывает. Я и несколько моих друзей создали фонд, чтобы помочь Фрэнку и, возможно, другим писателям, артистам, художникам, которые могут оказаться в аналогичной ситуации. Все деньги, которые я получу от продажи аудиоверсии «Волков Калии», пойдут на счет этого фонда. Их, конечно, не хватит, но работа фонда «Танцующая по волнам» — это название яхты Фрэнка. Как и программа реабилитации Фрэнка, только началась. Если у вас есть несколько баксов, которые не вложены в дело, и вы хотите упрочить будущее фонда «Танцующая по волнам», не посылайте их мне. Отправьте по адресу The Wave Dancer Foundation, CO Mr. Arthur Green, 101 Park Avenue, New York, NY 10001. Жена Фрэнка, Эрика, говорит спасибо вам, как и я. И Фрэнк сказал бы, если бы смог. Бангар, штат Мэн, 15 декабря 2002 года. читал Игорь Князев.